Глава 8. «Выпарит! Он меня, черт возьми, выпарит!» Мое возмущение к вечеру достигло предела. «Что за дикие нравы? Что за жестокость? Выпарит слугу за то, что он уснул?» «Да вы, герцог Саутфорд, настоящий монстр! Жестокий и бессердечный!» Бурчала себе под нос, ведя под усцы коня в новую конюшню. «Мы можем рассказать все герцогу и попросить у него помощи!» Я тихо передразнила Дилана, закипая все больше. «Попросить о помощи? Его? Человека, который чуть что хватается за кнут?» Теперь я с грустью вспоминала о своем времени. Там, где каждый человек — личность, независимо от социального положения в обществе. Никто не посмеет выпороть тебя за то, что ты плохо справляешься с работой. В крайнем случае уволят. А этот еще и выпороть собрался перед увольнением. Мерзавец! Проскрипела я, закрывая загон. Новая конюшня, конечно, не могла сравниться с этой зловонной развалюхой, стоявшей с обратной стороны двора и где мне посчастливилось провести ночь. Здесь было светло и сухо, пахло деревом и свежим сеном. Да и комната конюха выглядела иначе. Теперь это был не загон, а полноценная пристроенная комната с дверью и без щелей. Соломенный тюфяк сменила небольшая узкая койка, а сбоку стоял небольшой, но высокий стол. Но больше всего меня порадовал новенький деревянный пол. Чердак, к счастью, пока был тоже в моем распоряжении, пока там не поселились эти серые грызуны. В животе болезненно заурчало. Из-за внезапных угроз герцога и моего возмущения по этому поводу я принялась за работу так старательно, что забыла о завтраке, как и, собственно, поинтересоваться местонахождением Дилана. «Эй, парень!» Чарльз закликнул меня в тот момент, когда я вела черного скакуна герцога Саутфорда к конюшне. «Что?» Я остановилась прямо посреди двора. «Вот, держи, это Марта передала. Ты пропустил завтрак и обед». Со скоростью черепахи мужчина двигался в мою сторону, держа в руках небольшую корзинку. Вид у него был крайне недовольный. «Спасибо». Все же не могла скрыть нотки радости в голосе. «Неужели я сейчас поем?» От предвкушения скорого ужина в моем животе заурчало так сильно, что даже черный скакун повернул голову в мою сторону. «Не надо мне твоего спасибо!» — пробурчал недовольно Чарльз. «Это все Марта. Вечно как курица носится со всеми. Будь моя воля, я бы ни за что не нес тебе еду. Ишь ты, чего удумал? Ноги есть, молод и здоров. Так приходи на завтрак сам, а то стесняешься, как девка». Мои щеки запылали так, что на них с легкостью можно было бы подогреть еду, что принес мне этот ворчливый старичок. «Интересно, сколько ему? Лет 60?» «Ничего не слышно о Дилане?» — поинтересовалась я, принимая из его рук небольшую ветхую корзинку. Запах еды был божественным. Сейчас я была готова съесть все, что угодно, и поэтому уж точно не собиралась придираться к кухне этого века. «Считай, помер твой Дилан!» — рассмеялся Чарльз. Я распахнула глаза и в ужасе уставилась на садовника. «Как умер? Неужели эти бандиты его все-таки убили? Чего этот старый идиот смеется? Дилану еще жить и жить. Он был слишком молод, чтобы умирать. Неужели Чарльз злорадствует, что смог пережить этого парнишку? Мерзость какая!» «А вам, я смотрю, весело от этого!» Поморщилась от отвращения, пока внутри медленно поднималась злость. «Конечно, весело. Еще вчера вечером от доктора ушел и до сих пор не вернулся, поэтому считай, что помер. Герцог с него 3 шкуры спустит». «Вы хотите сказать, что герцог его убьет? Что же это за монстр такой?» — не выдержал я. «Этот монстр не терпит, когда отлынивают от работы и кормят его скакуна неизвестно чем». Раздался низкий голос позади меня, и мое чутье подсказало мне, что на меня сейчас обрушится буря. «Надеюсь, не выпарит. Буду сражаться до последнего», — пронеслась шальная мысль в моей голове. «А чем это я кормлю вашего скаку? О, боже! Отдай! Это мое!» — закричала я, наконец-то почувствовав, как корзинка в моей руке шевелится. Гнедой красавец, как и его хозяин, судя по всему, был слишком наглым. Он с особым усердием поглощал мой обед. Я отпустила поводья и отскочила в сторону, держа в руке драгоценную корзинку и гневно взирая на скакуна. Он с деловым видом пережевывал маленькое красное яблоко, которое ухватил напоследок. Неподалеку от него стоял разгневанный герцог Саутфорд, сверля меня пристальным взглядом. Плотно сжатые челюсти и свирепый вид подсказывали мне о том, что лучше сейчас просто помолчать. «Видит Бог, вы очень скоро вылетите из моей конюшни, так же, как и Дилан», — прошипел он, двинувшись к дому. Я хмыкнула, посмотрев ему вслед, и попыталась схватить поводья, но конь, судя по всему, не смог простить мне того, что я не позволила ему поглотить мой обед. Он поднялся на дыбы, и я едва успела отскочить, отбросив в сторону корзинку. «Успокойся», — шептала тихо, пытаясь усмирить огромное недовольное животное и вспоминая советы тёти Энн. «Я тебя не обижу». Теперь я прекрасно уловила смысл поговорки о том, что наши питомцы похожи на нас. Скакун герцога был таким же норовистым и бешеным, как и его хозяин. Он абсолютно не прислушивался к моим просьбам и не подпускал к себе. Животное вновь встало на дыбы, будто готовился умчаться отсюда прочь. «Уйдите, черт бы вас побрал!» Раздался мужской рык, и герцог оттолкнул меня в сторону. Он подошел к своему коню и тихо что-то пробормотал. Я не расслышала, что именно, но животное успокоилось прямо на глазах. «Два дьявола, не иначе!» Я же изучала идеальный профиль мужчины, мощную фигуру и заострила свое внимание на красивых руках, скользящих по гриве, сильных и крепких, словно эти руки не боялись физической работы. Сам герцог напоминал мне красивое, но гнилое яблоко. Снаружи — мечта любой девушки, а внутри — настоящий монстр, жестокий и беспощадный. Неужели он действительно может убить Дилана? «Что вы сделаете с Диланом?» — решилась спросить я и на всякий случай отступила еще на шаг назад. «Наказать, конечно». Мужчина мельком взглянул на меня. «Дилан будет очень страдать. Возможно, сам захочет умереть». Чарльз хохотнул и, развернувшись, направился к дому. Я же посмотрела на этих двух мужчин, как на сумасшедших. «Этот изверг собрался мучить и без того раненого парнишку? Что же он за человек такой?» Осознание того, что если останусь здесь хоть еще на один день, то мне не сдобровать, засело в моей голове. Я слишком рискую. Хожу по лезвию, устраивая этот маскарад. А если мой работодатель пронюхает про мой обман, то он точно меня убьет. Я посмотрела на широкую спину герцога, который уже вел своего скакуна к конюшне, и перевела взгляд на пустую корзинку, лежавшую на земле. От моего обеда осталось лишь одинокое яблоко. Как мне хотелось расплакаться. От голода, от обиды, от страха пугающей неизвестности. Но я не могла. Проявив секундную слабость, я понимала, что навлеку на себя беду. Вытерев нос рукавом рубахи и подняв с земли небольшое яблоко, я направилась к старой конюшне для того, чтобы закончить работу. Решив для себя, что как только у меня появится свободная минутка, то я обязательно прочту это загадочное письмо, потому что сегодня ночью я должна отсюда сбежать.